Глава 36. В старой башне. Веселый художник забывал не только о заседаниях и сроках сдачи своих работ. Он забывал и о многом другом, о чем люди более практичные никогда не забывают. В городе, где жил веселый художник, все время строились большие новые дома, и многие люди переезжали в новые квартиры. В этих квартирах у них прибавлялись семьи, рождались маленькие дети, женились взрослые, и самые настойчивые и нуждающиеся хозяева этих квартир покидали их, чтобы переехать в новые, более просторные. А в старые, освобожденные ими квартиры, въезжали другие семьи. Но главный веселый детский художник не въезжал еще ни разу в новую квартиру. Он просто забывал о том, что она ему совсем не помешала бы, и по-прежнему жил и работал в старой башне. Вы думаете, это оговорка? Какие могут быть башни, да еще старые, в новом, так быстро растущем и шумном городе? Однако башня такая существовала, и возвышалась она над зданием очень старого монастыря, который был построен в то давнее-давнее время, когда города окружали крепостные стены, и дозорные глядели из узеньких стрельчатых окошек крепостных башен, высматривая, не виден ли вдали неприятель. Такое окошко было и в башне у веселого художника. Оно было заделано снаружи решеткой, и свет сквозь него пробивался неяркий. Поэтому внутри круглой башни всегда было темновато, и веселый художник работал у самого окна. У этого окна он придумывал для ребят разные истории и потом рисовал к ним картинки. Честно говоря, он любил свою старую башню, потому что очень привык к ней. Но когда садился рисовать, то всегда ворчал и жаловался, что в ней мало света. «Когда же ты подашь заявление о новой квартире?» — спрашивала его жена каждый раз, услышав знакомую воркотню. И каждый раз он отвечал: «Завтра, обязательно завтра подам». И переставал ворчать, потому что начинал работать. В этот день, придя домой, художник тоже сразу поспешил к своему окну, но его остановила жена. Она стала спрашивать, где он был и почему так рано ушел и так скоро вернулся. А об ноги его стало тереться две кошки, одна светло-рыжая, большая, а другая маленькая, черная. Петрушка сразу вспомнил кота Мартына из кукольного театра и высунулся подальше из кармана художника, чтобы посмотреть на кошек. А они смотрели на него и ничуть не удивлялись. В башне у веселого художника они привыкли ко всяким чудесам. «Дорогой мой, что это у тебя в кармане?» — спросила жена, хотя веселый художник забыл ответить на ее прежние вопросы. «Как что? Носовой платок, который ты сама мне положила?» «Правда?» — спросила жена и, смеясь, вытащила из его кармана петрушку. Жена смеялась. Кошки, подняв хвосты трубой, смотрели на петрушку, но не удивлялись. Зато сам художник был удивлен больше всех. «Вот так фокус!» — сказал он. «Откуда ты, петрушка?» Петрушка ничего не ответил, хотя художник ему понравился. Он считал неудобным для себя пускаться в разговоры с незнакомыми людьми. «Он-то тебе ничего не расскажет», — сказала жена. «А ты попробуй припомнить сам». Но, как ни старался художник, он ничего не мог вспомнить. В голове его прочно засел бегущий к трамваю пес из его новой книжки. Пес этот должен был потом встретиться и подраться с двумя кошками. Это были непременные герои всех его историй. При чем же тут Петрушка? А Петрушка и сам не понимал, при чем он тут. Его посадили на диван, и кошки сейчас же начали тереться о его бока и что-то ему втолковывать. Но Петрушка не очень слушал их. Он с любопытством оглядывался, и то, что он видел, ему нравилось. Посреди круглой комнаты стоял круглый стол, и на нем красивый круглый пирог. Около стен разместились шкафы, в которых было очень много пестрых детских книжек и разных забавных человечков из глины и фарфора. А у окна сидел художник, и то, что он делал, понравилось Петрушке больше всего. Представьте себе, что он увидел. Перед художником был кусок картона, белый, совершенно белый. И вдруг на нем появилась голова с мохнатыми ушами, потом туловище, потом пушистый собачий хвост. Хвост этот закрутился колечком, и пес глянул на Петрушку таким озорным глазом, что тот поплотнее прижался к диванной подушке. Это было чудо! Настоящее чудо! Откуда взялся пес? Петрушка посмотрел на кошек, но эти тертые особы привыкли ко всему и ничему не удивлялись. Потом художник нарисовал другую голову с острыми ушками и морду с усами, и выгнутую рыжую спину, и толстый пушистый хвост. Батюшки, да ведь это он рисовал ближайшую Петрушкину соседку, рыжую кошку. Но рыжая и тут не удивилась, а зевнув, свернулась калачиком и притворилась спящей. Искусство ее очень мало интересовало. Другое дело, если б ей предложили сейчас блюдце сметаны. Маленькая черная тоже свернулась калачиком и, прикрыв голову черной лапкой с белой подушечкой на конце, посмотрела на Петрушку. «А ты что ж не спишь?» «Ну уж какой мог быть сон, когда на картоне, стоявшем перед художником, происходили такие чудеса?» Петрушка готов был смотреть и смотреть на удивительный картон, но тут к художнику подошла его жена и сказала: «А не довольна ли, дорогой? Пора обедать». Да и она, видно, тоже предпочитала искусство блюдца сметаны. Стол был накрыт. Кошки сейчас же проснулись и стали требовать свои порции. И, конечно, получили их. Петрушке тоже было предложено угощение. Но обедать в чужих домах он так же не умел, как и разговаривать с незнакомыми людьми.